Глава 4. Асмодей поставил размашистую подпись на письме и подул на чернила. Он удовлетворенно улыбнулся и щелкнул пальцами. Словно из ниоткуда появился мужчина в черных одеждах и склонился в поклоне. «Отнеси адресату и проследи, чтобы тот вскрыл письмо при тебе, а потом сжег. Ответ мне нужен уже сегодня». Слуга осторожно взял конверт, потом припал к руке своего повелителя губами. В этот момент дверь кабинета распахнулась, и появилась фигура в черном плаще, с которого стекала грязная вода. Незваный гость замер на пороге, сжимая в руках белую картонную коробку, покрытую бурыми пятнами. Асмодей резко повернул голову. «Самаэль, я ждал тебя». «Повелитель, гонец, отправленный вами к князю Альберту, обезглавлен». Асмодей даже не дрогнул, он внимательно смотрел на своего верного воина. «Обезглавлен кем?» «Ищейки братства, свора псов у Воронова. Перехватили гонца и собственноручно казнили по приказу короля». Демон ничем не выдал своей ярости. Он лишь повернулся к окну, и вспышка молнии осветила напряженное бледное лицо. Но Самаэль прекрасно знал, что за внешним безразличием может скрываться все что угодно, от гнева до безудержного веселья. «В который раз убеждаюсь, что на меня работают сплошные идиоты», — прошипел Асмодей, и его зрачки на секунду изменили цвет на неоновый, как вспышки молний за окном. «Голова гонца в этой коробке», — заметил Самаэль. «Зажги вместе с коробкой, сукин сын. Из-за него я теперь должен искать другие пути к Альберту и Северным Львам». «В коробке есть еще кое-что. Я думаю, это послание для вас, мой господин». Самаэль поставил коробку на стол, и Асмодей кивком указал на крышку. Слуга развязал ленту и открыл коробку. Никто не ужаснулся мертвой голове демона с широко распахнутыми глазами, устремленными в никуда. Самаэль подал Асмодею пакет и замер, ожидая указаний. Верховный демон разорвал упаковку, и на стол выпал белый локон. В этот момент в воздухе ощутился запах гари. Столешница под пальцами Асмодея задымилась. Он взял прядь и поднес к лицу, вдыхая аромат. Его глаза закрылись, и вдруг он проорал нечеловеческим голосом. «Пошли все вон! Все вон!» Через мгновение демон остался один, в полумраке. Он смотрел на локон, пропуская его между пальцами. Затем вскрыл конверт и достал маленький блестящий диск и свернутый в четверо лист бумаги. Развернул письмо слегка подрагивающими пальцами. «Я раздеру тебя, Воронов. Я выгрызу твое сердце зубами, если ты причинил ей вред. Я уничтожу тебя, твою семью. От твоего дома останется пепел», — прошипел демон, вглядываясь в ровный почерк. «Она жива, пока жива. Если ты себя спрашиваешь, что мне от тебя нужно, я разочарую тебя. Ничего. Сейчас, на данный момент, мне совершенно ничего не нужно. Но если ты хоть пальцем пошевелишь против моего клана, против моей семьи или братства в целом, я начну высылать ее тебе по кусочкам. Для начала. И запомни, я не убью ее быстро. Я просто превращу ее жизнь в ад». Она позавидует мертвым. «Так что сиди в своей берлоге, Асмодей, и не дергайся. Когда мне что-то понадобится, я дам тебе знать. И еще, пошлешь гонца к Альберту. Я начну выполнять свои обещания. Ты же знаешь, я всегда держу свое королевское слово. А пока что желаю приятного просмотра. И в знак того, что мы друг друга хорошо поняли, я хочу, чтобы ты отрезал палец своего верного Самаэля и прислал мне. Договорились? Если для тебя это станет трудновыполнимой задачей, то думаю, что подарочек пришлю уже я. Что ты предпочитаешь получить в первую очередь? Ее глаза? Уши? А может быть, тонкие пальцы с черным лаком? Или я отдам ее на потеху Носферату и сниму для тебя пикантное домашнее видео? Что скажут твои собратья, когда узнают, что дочь самого Асмодея отымели вонючие, разлагающиеся Носферату?» Асмодей зарычал. Этот звук был настолько мощным, что по стенам кабинета пошли тонкие трещины, а стеклянные бокалы полопались. Демон закрыл глаза, потом распахнул их и щелкнул пальцами. Самаэль тут же появился в кабинете. «Перехвати послание, которое я только что отправил, и охрану Алекс ликвидировать. Всех до единого, включая их жен, детей, собак, кошек и хреновых птичек и хомячков. Всех. Начальника охраны погрузить в чан с кипящим маслом и поджаривать живьем, пока не сдохнет. Ты все понял?» Самаэль кивнул. Он был бледен, как полотно. «Прикажи принести мне ноутбук, и пусть меня не трогают до завтрашнего дня. И еще, дамы и господин, положи руку на стол». Слуга подчинился, но когда увидел, как Асмодей достал нож из ящика стола, побледнел еще больше. Через несколько секунд Самаэль, не издав ни звука, зажимал рану платком, а Асмодей положил свой странный подарок в конверт и протянул слуге. «Проследи, чтобы в течение часа это доставили Ворнову, и убедись, что он получил послание. Ты все понял?» Самаэль кивнул, стиснув челюсти. «Прижги вербой, палец не вырастет. Кинжал моего отца создан из особого сплава. Он ядовит для демонов. В нашем мире для нас опасны только наши собратья. За палец получишь новый ранг и почести». Когда Самаэль вышел, Асмодей в ярости смел все со стола. Его облик мгновенно изменился. «Сукин сын! Хороший ход, мать твою! Идеальный! Но это только начало. Ты еще приползешь ко мне на коленях». Но впервые Верховный Демон не был уверен в своих словах. Похищение Алекса означало полный крах. Это не только удар по его самолюбию, по его сердцу, которое вновь начало биться с рождением Алекс. А это страшный удар по нему, как по политику. За эти 3 года Асмодей передал правление армией двоюродному брату князю Элиону, демону 2-го ранга. Сам же был коронован как старший сын в семье и вступил в права наследия трона после гибели Берита. А сейчас не уберег родную дочь. Значит, он не сможет править миром смертных, а уж тем более бессмертных. Коронация станет недействительной, и трон отдадут Лучиану. Суд нейтралов позаботится об этом. Проклятие. Он обещал, что свергнет клан Черных Львов в ближайшее время и отдаст власть Альберту. Обещал Верховному Судье в обмен на безоговорочную власть над миром смертных, где Северные Львы лишь оружие в его руках и исполнители приказов нейтралов. Теперь это стало невыполнимым. Или ему придется пожертвовать единственной дочерью. Асмодей закрыл глаза и стиснул кулаки. Он любил Алекс. Любил и поражался этой любви, потому что это чувство было ему незнакомо. Когда жалкая смертная забеременела после ритуальной оргии, он охранял эту шлюху до последней секунды, а потом малышка убила свою мать. Смертные не могут выносить демона, а это выносило, за что и поплатилась жизнью. Она тянула к девочке свои скрюченные пальцы и проклинала их обоих. Асмодей лично прекратил ее мучения одним верным ударом кинжала прямо в сердце и забрал дочь. Алекс значила для него слишком много. Она заставила его забыть о том, кто он такой на самом деле. Алекс. Его маленькая Алекс. Как же он берег ее от всего этого. Он спрятал дочь в мире смертных. Окружил самой надежной охраной. Он дал ей тот мир, в котором ей было комфортней всего. Асмодей видел для нее великое будущее. Королева, способная рожать прямых отпрысков династии правящих демонов. Может занять достойное место рядом с ним и править на тех же правах, что и наследник-мужчина. А ее чистота священна для их семьи. Девственницу из династии демонов-королей может возжелать сам великий повелитель во время ритуала возвращения. И тогда Асмодей завладеет всем. Ублюдку Лучиану ничего не достанется, а Асмодей возвысится до высот властелина 2 миров. И, возможно, выдаст Алекс замуж за него самого, за великого правителя. Все это может быть зачеркнуто, если правда о похищении выплывет наружу. Но Самаэль не проболтается. Он слишком предан Асмодею, как верный пес. Как Миха. Проклятие, как же не хватает этого сумасшедшего безумца. Он стоил 10 Самаэлей в своей фанатичной преданности. Воронов знал, что похищение Алекс свяжет Верховного Демона по рукам и ногам. Свяжет втройне. Проклятый сукин сын, как он мог ее выкрасть? Кто предал? За какие блага? В Освентусе, где соблюдается нейтралитет, под носом у 40 охранников, в здании, где мышь не пробежит незамеченной. Проклятый кровопийца основательно готовился. Он изучал и искал. Никто не знал, где Асмодей прячет свое сокровище. А вампир нашел, выследил и забрал самое дорогое. Теперь остается только ждать, что он потребует взамен, и молить дьявола, чтобы он не тронул Алекс. Если король отдаст Алекс Носферату, то Асмодею придется лично убить свою дочь, чтобы скрыть этот позор. Асмодей в ярости разбил ноутбук о стену и откинулся в кресло. Он должен сделать ответный ход. Не менее болезненный. Ход, который обеспечит ему, помимо алиби, пути к отступлению. Также гарантию того, что проклятые клыкастые не дадут против него показаний в суде. Он мысленно перебирал все варианты. Он любил это делать по-особенному, словно смотреть картинки, смотреть прошлое каждого из членов этой проклятой семейки, которая торчит как заноза в заднице и мешает ему уже несколько веков. Воронов практически подписал Алекс смертный приговор. Если не отпустит ее в ближайшее время, то сам Асмодей отправит дочь к изгнанным, в то черное болото, откуда нет дороги обратно. Проклятый король должен вернуть ему дочь. Демон закрыл глаза. С виду казалось, что он совершенно спокоен. Ни одной эмоции на лице. Ресницы подрагивают. И только пальцы отбивают дробь по столешнице. Прошло около часа. В песочных часах последняя крупинка упала на дно, и цилиндр перевернулся. Асмодей внезапно открыл глаза и посмотрел на часы. Белоснежные крупинки снова падали на дно, освещаемые сиреневой неоновой подсветкой. Демон протянул руку и взял часы. Пристально смотрел на них, а потом усмехнулся. «Ларчик-то открывается совсем просто». Поставил часы на стол и взял в руки сотовый. Несколько секунд еще подумал, а потом позвонил. «Я сейчас вышлю тебе данные девчонки. Узнай о ней все. До малейшей детали. Я хочу, чтобы ты нашел ее и привез ко мне. У тебя неделя на выполнение приказа. Ровно неделя. Меня совершенно не волнует, как ты это сделаешь. Подкупи охрану, стань школьной учительницей, репетитором. Да хоть ее комнатной собачонкой. Через неделю, максимум через две, в это же время она должна быть здесь. Никто ее не стережет и не будет стеречь. Все заняты, особенно сейчас. Успокойся, Самаэль. Нейтралы не станут беспокоиться о той, кому не место в этом мире. Я выполняю великую миссию по восстановлению баланса в мире смертных». Он захохотал, и его смех эхом задребежал в хрустальных бокалах на сервированном для ужина столе. Отключил звонок и снова посмотрел на часы. «Поиграем в грязные игры и посмотрим, кто твой друг, а кто и готов тебя предать ради своих личных слабостей, король». Асмодей откинулся на спинку кресла и снова закрыл глаза. Уголки его рта подрагивали. Он был возбужден своей идеей. Она ему нравилась все больше и больше. Нет, он не проиграл. Наоборот, игры только начинаются. Особенно учитывая то, что он задумал. Кровавые игры. Королю понравится, впрочем, как и всей его семейке. Им всем скоро станет не до выборов.